Глава 8. Рэйчел. Пятница, 5 апреля 2019 года. 8:36. Тело лежит на дне колодца. По крайней мере, ни на солнце, ни на жаре. Даже мухи до нее пока не добрались. Мотор подъемной лебедки урчит, как кот, который греется в солнечных лучах. А там, на дне колодца, скрипит цепь под весом тела. От этого звука у меня зубы сводит. Всех, кто работал на месте преступления, отпустили на перерыв. Сделали фотографии, взяли образцы воды, прошлись в поисках любых улик, которые могут быть повреждены, пока тело будут поднимать. Сейчас все мы ждем, пока тело переместят под переносной тент, трепещущий на утреннем ветру, и мы сможем на него наброситься. По законам жанра, тело нашел человек, выгуливающий собаку. Его крикливый терьер почувствовал запах и вел его до самого колодца, а там залился лаем, опираясь передними лапами на край. Владелец терьера подошел, чтобы увести его оттуда, и увидел внизу тело. Голова запрокинута, как будто она на него смотрит, рот открыт в безмолвном крике о помощи. Надо ли говорить, что он больше никогда не будет выгуливать собаку рядом с фермой Литлбрук? Появляется тело. Темная вода стекает с него тяжелыми струями, распространяя гнилой запах, который сразу застревает у меня в горле. Кожа у жертвы нездорового зеленоватого оттенка. Одежда свисает с нее под тяжестью воды. Одного ботинка нет. В середине лба у нее характерный след от огнестрельного ранения. Женщине лет 60 с небольшим. Не совсем тот тип, который ассоциирует с такими преступлениями. «Ограбление?» — предполагает сержант Марк Райан, стоящий за моей спиной. «Слишком много усилий ради женской сумочки. В этом году количество ограблений выросло. И я поставлю тебе 50 фунтов прямо сейчас на то, что ни одна из жертв не была убита прямым выстрелом в голову». Как только я это произношу, цепь лебедки поднимается над краем колодца, и тело медленно поворачивается, позволяя заметить место на затылке, где вышла пуля. Седые волосы под макушкой стали темно-багровыми. Это не работа мелкого уголовника. Это казнь. Я смотрю, как тело снимают с лебедки. Сержант Райан тоже не может отвести от него взгляда. «Все еще есть признаки трупного окоченения», — говорит он, разглядывая прямые, как палки, ноги жертвы. «По крайней мере, мы знаем, что это случилось в последние 48 часов». У сержанта Райана такая светлая кожа, что он чуть не светится в лучах солнца. На носу и крыльях носа россыпь веснушек. Оттенок его рыжих волос даже ярче, чем у моего сына. Между ними, наверное, пара лет разницы. Моему сыну сейчас было бы около 25. «Вы думаете, убийца местный?» — спрашивает он. «Нет, точно не из Литлбрука. В этой деревне от силы 6 домов. Собаки отыскали бы его след уже к полудню». Убийца, видимо, знал, что ферма заброшена, и приехал сюда избавиться от тела. «Колодец не используют с 80-х, когда ферма обанкротилась», — говорит он. «Они, наверное, думали, что ее здесь не найдут». «Инспектор Конати!» — зовет кто-то. Это патологоанатом Дайан Рид. Она машет нам рукой в перчатке, чтобы мы подошли. Я киваю и иду к ней, высоко поднимая ноги, утопающие в высокой траве. Когда я, наконец, добираюсь до тела, брюки у меня внизу все мокрые от росы. Здесь запах еще хуже. «Она недолго там пролежала», — говорит Рид, поднимая маску. «Червей нет, по-прежнему следы трупного окоченения. На первый взгляд это случилось не раньше, чем 24 часа назад». Я смотрю на культи на месте кончиков ее пальцев. «То есть пальцы отрезали? Они не сгнили?» «Точно отрезали. На коже следы зазубренного лезвия. На жертве голубой кардиган с пуговицами, имитирующими жемчуг, и аккуратные темно-синие брюки с отглаженными складками на штанинах. В волосах запутался маленький кусочек черепа. Какие-то предположения насчет типа оружия? Похоже на револьвер, выстрел с близкого расстояния. Откуда вы знаете? Спрашивает сержант Райан. Вокруг раны ожоги, отвечает Рид. И если бы стреляющий использовал оружие покрупнее, получилось бы совсем не так аккуратно. Как она оказалась в колодце? Спрашиваю я. Предполагаю, что ее сбросили или столкнули. Мы заметили признаки переломов костей, пока ее доставали. Повреждение, как если бы она спрыгнула с третьего этажа. Я смотрю на лицо жертвы. Она была симпатичной при жизни. Приятный овал лица, теплые каштановые глаза, губы, которые, наверное, складывались в красивую улыбку, пока у нее не выдернули зубы. Когда меня вызвали к телу, найденному в колодце, я ожидала увидеть бездомного, который залез внутрь и не смог выбраться, или наркомана, который заплатил высокую цену за неудачную сделку. Никак не чью-то бабушку, которой выстрелили в голову. «Зубы выбили или вытащили?» «Вытащили», — отвечает Дайан, приподнимая верхнюю губу жертвы и демонстрируя кровавые впадины в деснах. «Это дольше, зато можно быть уверенным, что ничего не останется». То есть можно предположить, что наш убийца вытащил у нее зубы, чтобы мы не опознали тело по стоматологическим картам? Думаю, что так. Спасибо. Я поворачиваюсь к сержанту Райану. Пойдем посмотрим на колодец. Я иду впереди, щурясь на утреннем солнце. От росы у меня промокли ботинки и хлюпают при каждом шаге. Дойдя до колодца, я заглядываю внутрь. «Что дальше, босс?» спрашивает сержант Райан за моей спиной. «Нужно выяснить, кто она и где ее убили. Здесь просто избавились от тела. Пока не узнаем, сильно не продвинемся». Я наклоняюсь над колодцем и чувствую, как накатывает волна головокружения. Первым делом надо перетрясти все заявления о пропавших людях за последние несколько дней. Если ничего не найдем, попросим сделать фоторобот и повесим в соцсетях. Будем надеяться, кто-то ее узнает и сообщит нам. Хочу знать, как ее зовут, уже завтра к утру. Я слышу, как за моей спиной щелкает камера и оборачиваюсь. Белый тент освещается яркими вспышками. Команда фотографирует каждую царапину, каждый волосок. Кусок ткани на входе в тент на короткое время приподнимается от ветра, и мне становится видно лицо жертвы. Глаза у нее широко раскрыты. Она пытается что-то найти. Она умоляет о чем-то. Она не такой человек, чтобы связаться с дурной компанией. Надо узнать, кто она и как, черт побери, здесь оказалась.